Он запоздало поднял голову, когда бывший истребитель возник рядом. В ту же секунду Гайдук коротко и мощно впечатал ребро ладони в открывшуюся гортань, остро ощутив, как мерзко и хрустно сминается полая трубка трахея. Водитель прямо-таки подпрыгнул на сиденье, ухватившись руками за горло. Захрипел вовсе уж дико от внезапно охватившего его удушья. Вытянулся судорожно в струнку, силясь вдохнуть и перхая кровью. Гайдук ухватил его за подбородок и затылок. Без пяти секунд покойник попытался сорвать захват слабеющими непослушными пальцами. Однако бывший истребитель рванул руки в стороны и на себя. Звонко хрустнули позвонки. Едва не оторванная голова безвольно мотнулась, упав на грудь. Судороги колыхнули тело еще раз. Руки безвольными плетьми опали вдоль корпуса. Гайдук мимоходом утер кровь от труб и двинул внутрь. Ему было все равно, заметил ли кто-нибудь, что произошло. В этот момент, как обычно бывает во время работы боевых рефлексов, ушло человеческое, оставив неизбывное и вбитое в подсознание боевую отрешенность и способность идти напролом, как того сейчас требовала ситуация. Неважно, видели ли его из низкорасположенных окон змеи Амура или нет, он на ходу вынул ТТ, стремительно вдвинулся внутрь, ощутив взмокшим от жары лицом прохладу. Молниеносно обшарил внутреннее пространство борделя-ресторана. Довольно большое помещение, 7 или 8 столов. Наверх уходит лестница без перил, стены с облезшими обоями. Справа неприметная дверь, толчок или чего еще. Недлинная барная стойка спереди, и опять же справа за ней бар с аккуратно расставленными разноцветными бутылками. Дверь, явно уводящая в подсобку. А перед стойкой трое рослых индивидов с автоматами, опущенными, правда, стволами вниз. Бармен стоял бледный, но спокойный, ненавидящим взором дреля явно незваных и уж тем более нежеланных гостей. «Трое? А где четвертый?» «Отдай девчонку, и никто не пострадает», — услышал Гайдук. Голос был сильный, чуть хрипловатый. Откуда-то слева нарисовался крепкосложенный, приземистый тип в темных джинсах и серой майке с кобурой на поясе. «Охранник», — сообразил Гайдук. Секьюрити раскрыл было рот, собираясь поинтересоваться стволом в руке Гайдука. Тому, однако, было некогда. Кулак левый неуловимо метнулся к паху охранника, вминая гениталии. Описав короткую дугу, впечатался в крепкое лицо, круша нос. Охранник неловко отшатнулся с глухим стоном, рухнул на пол, скрючиваясь. Голова бармена дернулась за спины неприятных посетителей. И те без вопросов резво развернулись. Руки метнулись к оружию и замерли. Гайдук держал их под прицелом двух ТТ, и руки под весом удлиненных глушителями стволов не дрожали нисколечко. «А ты кто такой, боец?» – осведомился тот, что стоял в центре. Даже на первый взгляд он был выше и шире своих спутников, тоже не малышей. Крупнее и старше, лет 35, если не больше. Крепкое сухое лицо, с льдисто-синими глазами, прямой нос, тонкие губы, чуть впалые щеки, немного выпирающий подбородок. И шрам на щеке справа. Косой, рваный, а из-под банданы видны светлые волосы, нетронутые сединой. Так вот, как значит, ребятки Каймана уже здесь. Гайдук нисколь не опешил. Собственно говоря, чего-то подобного он даже и ждал. «Привет от Насти, Стражиной!» Сказал Гайдук, передернувшись внутренне от отвращения. Очень уж по-голливудски фраза прозвучала. «А, новый трахаль, значит? Викинг!» А это без сомнения он, грустно усмехнулся, чуть качнув головой. «Я догадывался, что не все так просто. Ребятки пропали, оружие и Настя тоже». Он смерил Гайдука оценивающим взглядом. «Жива она хоть? Или ты ее в кустиках пристроил?» От Гайдука не укрылось, что викинг говорил как будто нарочито громко. Хотя на тугоухого и его противник не походил. «Ясно, на публике работает. Подыграем». «Жива, жива! Просила передать, что твоя кривулька не фонтан. А ты сам придурок и дебил», усмехнулся Гайдук. «Я, собственно, за Ликой. Очень уж Настюха просила забрать ее, пока ты, импотент, до нее не добрался». Викинг широко заулыбался. Но в душе бывший истребитель был уверен. Он готовился к тому, чтобы превратить оскорбителя в кровоточащий кусок живого мяса. Хорошо держит словесный удар. Не всякому мужику понравится, когда какой-нибудь нахал с двумя пушками в руках проедется насчет мужской силы. «Надо полагать, ты прям гигант в постели», — заметил викинг. Не трус, либо инстинкт самосохранения отказал напрочь еще в роддоме, либо так надеется на своего четвертого солдатика. Гайдук только губами дернул, перевел взгляд на бармена. «Уважаемый, позовите Лику!» И для убедительности качнул пистолетом в его сторону. «Мне пофигу, чью голову дырявить первой!» Он говорил искренне. Но от выполнения сей угрозы его удерживало пару моментов. Завалив бармена, который, вероятно, и есть дядька обоих сестренок, вряд ли бывшему истребителю удастся внушить Лике доверие. А завалив викинга сотоварища, он мог развязать четвертому ублюдку руки. В результате чего могла бы возникнуть совершенно ненужная огнестрельная потасовка и риск, что под пули могли попасть посторонние или, что хуже, Настюшкина сестра. «Пошел ты!» Бармен, несмотря на нацеленный на него ствол, не постеснялся озвучить адрес, по которому Гайдуку следовало бы отправиться. «Лейка!» — крикнул Гайдук. «Можешь мне не верить, но Настя тебя ждет. Она со мной. И просила напомнить про Ваську. Думаю, ты знаешь, кто это. 2 минуты. Потом я ухожу, и у тебя будут все шансы оказаться в гареме каймановцев. На правах куска мяса для грубого траха». Краем глаза Гайдук заметил, что викинг зло сощурился, а бармен побледнел еще сильней. Руки, лежавшие на барной стойке, дернулись, было назад и вниз. Гайдук отрицательно покачал головой, давая понять, что маневр замечен. «Дырку сделаю», — пообещал он голосом лишенных эмоций, и добавил громче. «Отсчет пошел!» Бывший истребитель блефовал, понятное дело, не ушел бы он без девчонки. «Нехорошо обманывать маленьких девочек», — угрюмо усмехнулся викинг. «Догадливый». «Приглохни», — сказал ему Гайдук. «Я иду, только не стреляй!» — раздался девичий голос сверху. «Слишком легко», — подумал Гайдук, напружинясь. «Я жду», — ответил он, продолжая держать дрифтеров на мушке. Секьюрити уже активнее приходил в себя, зашевелился живее. Гайдук впечатал подошву ботинка в печень охранника, тот взвыл, вновь постарался обратиться в неподвижность. «Мы ведь тебя найдем, гнида!» — неожиданно пообещал спутник викинга, стоявший справа. «Ищите, коль сдохнуть хочется», — спокойно отозвался Гайдук. Наверху тихонько и осторожно застучали легкие женские шаги. Мягкая обувь, видимо. Гайдук, мысленно считая шаги, несколько раз напряг и расслабил руки. Все-таки ТТ, да еще с длинным глушителем, не самая легкая огнестрельная игрушка. Благо, что хоть мощная, легкий броник пробивает на вылет, вернув утраченную долю подвижности. Не верил он, что девчонка идет одна. «Ну стреляй давай, чего ждешь-то?» Викинг улыбался, поглядывая то на Гайдука, то на ТТ. В глазах каймановца бывший истребитель не увидел ни намека на страх, только интерес и какой-то нездоровый азарт. «Успеется!» Гайдук краем глаза следил за лестницей. Показались стройные девичьи ноги в джинсах, осторожно ступая вдоль стены. Бывший истребитель медленно и глубоко вздохнул, наполняя кровь кислородом. «Поторопись, родная!» — громко произнес Гайдук. Викинг продолжал улыбаться. «Лыпся, лыпся, шваль бродящая!» — мысленно сказал бывший истребитель. «Не стреляй!» — повторила Лика. Гайдук в том не сомневался. Похож голосок на Настин. Неторопливыми крадущимися шажками она спустилась на середину лестницы. Гайдук бросил на нее быстрый взгляд, не сводя стволы с каймановца. Но там и так никто не шевелился, недобро поглядывая на противника из-под лобби. «Да!» «Похоже, и очень даже. С другой стороны, нет никакой возможности проверить, та ли это девушка или же самозванка. В конце концов, красивые темноволосые девчонки частенько бывают похожи. Фигуристая, стройная, миниатюрная, такие же каштановые волосы и большие глаза, крупная грудь, обтянута серой майкой. Джинсы не скрывают очертаний плотных бедер. «Настя, с тобой?» Лика с некоторым испугом смотрела на представшую перед ее взором картину. «Да, ждет нас на дороге. Шевели ягодицами, милая. Видеть эти лица мне не доставляет удовольствия». Краем глаза он уловил какое-то молниеносное движение на лестнице. Следом раздался приглушенный удар. Так приземляются в длинном прыжке пружиня ногами. Гайдук плавно шагнул вправо, приседая над полусогнутых. Одновременно с этим правая рука с пистолетом легла поверх предплечья правой. Короткоствольный пистолет-пулемет в руках каймановца содрогнулся, громогласно отрыгнув желтое пламя. Едва тот приземлился на ступеньке. Пистолет Гайдука чихнул на фоне грохота очереди почти неслышно. Стрельба стихла. Автоматчик неуверенно отшагнул назад, кнувшись затылком во вспухшее на стене влажное багровое пятно. Медленно, с негромким шелестом, осел на ступеньке. Чертя головой багровую полосу, мешком неторопливо упал на бок.